Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 13 стих. Второе Тимофею, 1 глава, 13 стих. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Евангелие Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Евангелие Марка, 1 глава, 14-15 стихи. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Возлюбленные Господом, братья и сестры, было сказано сегодня, и, может быть, нет нужды повторять, но, тем не менее, это очень важно. Мы с вами живем в последнее время, и Священное Писание, апостолы, сам Господь Иисус Христос оставил нам признаки этого последнего времени, глядя на которые каждый христианин должен и обязан определять время, в которое мы с вами живем. Один из признаков – это извращение Писания. Один из признаков – это искажение Божьего Слова. Один из признаков – это своевольное, в свою пользу, по своему желанию, толкование библейских истин и распространение таких лжеучений. Это один из признаков последнего времени. И мое желание, братья и сестры, может быть, какое-то определенное время вместе с вами беседовать, опираясь на вот это слово, сказанное Тимофеем, вот к Тимофею апостолом Павлом, о чем мы прочитали. «Держись образца здравого учения». Я хотел бы, чтобы по многим вопросам мы могли вернуться к образцу здравого учения, возродить его в нашем сознании, в наших сердцах, в наших церквах. Это очень важно. Почему это важно, братья и сестры? Образец – это вещь подлинная. Образец – это вещь, которая служит мерилом для сравнения всего того, что мы производим или совершаем в нашей жизни. Это оценка для подобных явлений, то есть образец, который предоставляется человеку. Мы живем во время, дорогие друзья, когда от апостола Павла нас отделяют много-много лет, сотни, тысячи лет. Но апостол Павел имел тогда уже от Бога поручение, от Бога повеление предупредить апостола Тимофея или последователя своего, вот ученика своего, предупредить его, чтобы он держался образца здравого учения. Тем более для нас, дорогие друзья. Образец необходим, чтобы определить истинность того или другого материала, той или другой вещи. И вот вопрос, все ли могут определить, дорогие друзья, или сравнить, или испытать вот по образцу? Конечно, нет, только специалисты, правда? Специалисты, которые знают, что такое образец, как он выглядит и что он из себя представляет. Имея это представление, специалисты могут определить и отличить от образца всякую подделку, которая бывает не только в материальном мире, но также много и в духовном. Дорогие братья и сестры, каждый христианин должен быть специалистом в духовной области, чтобы отличать подделку от образца здравого учения. И вот здесь как раз то, о чем мы слышим, о чем нам напоминают. «Исследуйте Священное Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Мы прекрасно понимаем, что отклонение от образца является причиной появления многого брака. То есть, когда мы не делаем вещи по образцу, то мы делаем брак. В духовной жизни, дорогие друзья, это не просто потеря материальная, это может быть потеря вечной жизни, если христианин уклоняется от образца здравого учения. Потому что бракованные вещи, сделанные не по образцу, их выбрасывают и не могут применять в деле. Это очень интересно и очень серьезно. Поэтому каждый человек, называющий себя христианином, будет однажды приложен к образцу здравого учения. И если я или ты, дорогая душа, не подойдем по стандартам образца здравого учения, простите меня за это слово, мы как брак будем выброшены с брачного пира там, где будет плач и скрежет зубов. Таков пример, вошедший не в брачной одежде, не по образцу брачной одежды, вошедший на брачный пир, никаких дискуссий, никаких разговоров, ни выяснения причин, почему, откуда и как, было просто слово «возьмите его и выбросьте во тьму внешнюю». Братья и сестры, это слово очень и очень серьезное. Я хотел бы, чтобы сегодня мы, начиная наше рассуждение, обратили на первый вопрос, в котором тоже существует образец здравого учения. Это вопрос покаяния. Я хотел бы наши беседы начать с этой темы. Вопрос покаяния. Мы много слышим, мы много видим разного рода покаяний. Мы много слышим и много видим разного рода призывов и молитв покаяния, которые совершают приходящие по призову, приходящие по желанию и по многим другим причинам. И вот мы с вами прочитали призыв к покаянию самого Господа и Спасителя. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Об этом написано в Евангелии Марка в первой главе. Итак, каково же учение Евангелия о покаянии? Каков образец здравого учения в вопросе покаяния? Потому что это первый шаг, который должен сделать каждый человек, желающий получить прощение, спасение и жизнь вечную. В вопросе покаяния, дорогие братья и сестры, существует и есть две стороны. Одна внешняя сторона и другая внутренняя сторона. В вопросе покаяния есть две стороны. Я хотел бы напомнить, в пример для нас, таких мужей, как Закхей, как Савл, разбойник на кресте, избрание 12 апостолов, женщина в доме Симона. Помните, да? Все они в свое время обратились к Богу в молитве. Но все они обратились абсолютно что? По-разному. У всех у них внешняя сторона покаяния была совершенно разной. Они не одинаково молились, они не одинаково пришли к Богу, они не одинаковые говорили слова, они не одинаковые имели переживания внешние, которые сопровождали их в момент покаяния. О чем это говорит? Первое, дорогие друзья, покаяние, внешняя сторона его – это абсолютно индивидуальное переживание каждого человека и каждого грешника. Внешние переживания и формы тоже разные. Савл видел свет и слышал голос. Избрание учеников происходило абсолютно по другой схеме, когда Господь призывал учеников. Мы даже не видим там молитв покаяния иногда, мы даже не видим там и не слышим никаких слов сокрушения, но тем не менее мы верим, что это происходило. Закхей покаялся в своем доме и говорит: «Половину имения моего раздам нищим, а если кого обидел, воздам четверо». Женщина в доме Симона, она плакала и волосами головы своей отирала ноги учителя, помните, да? То есть это были внешние формы, которые были отличны. Образец здравого учения не требует, братья и сестры, внешней одинаковой формы. И я хотел бы, чтобы сегодня кто-то не попал в такую беду. Иногда мы, беседуя с верующими, с покаявшимися, слышим такие разговоры. «Я не пережил того, другого, третьего. Может быть, я не искренне покаялся. У меня не было переживания, как у апостола Павла или у Савла. Я не пережил то, что пережил Закхей и многие другие». Я говорю сегодня, братья и сестры, внешняя сторона, она может быть совершенно разной в вопросе покаяния. Но внутренняя сторона, на что я больше обращаю внимание, имеет образец здравого учения, ясный, точный и определенный. И об этом давайте порассуждаем. Что касается внутреннего содержания или внутреннего смысла покаяния человека, что это такое? Что происходит? Что совершается внутри человека, приходящего к Богу? Первое. Нормальный человек имеет чувство сожаления. Нормальный человек имеет угрызение совести, правда? И мы иногда это испытываем, когда сожалеем о каком-то поступке, когда совесть нас, наша, обличает. И вот встает вопрос. Вот эти угрызения совести и сожаление, чувство сожаления о чем-то сделанном, может быть, это уже есть покаяние? Я хотел бы сегодня, может быть, кого-то разочаровать. Чувство сожаления и угрызения совести, которые у меня есть, это не есть еще покаяние, братья и сестры. Это есть пути и средства, которые ведут меня к чему? К покаянию. Когда я начинаю испытывать угрызение совести, когда вдруг я испытываю чувство сожаления, вот это чувство ведет меня к покаянию. Это образец здравого учения. Почему? Потому что покаяние предусматривает перемена отношения к Богу. Покаяние, образец здравого учения, это перемена отношения к Богу. Многие люди сегодня сожалеют о своей греховной жизни, сожалеют о том, что они не могут верить, как верят другие, и ходят с этим чувством сожаления всю свою жизнь. И эти чувства не являются покаянием, и их не привели к покаянию. Образец здравого учения, когда в моей жизни, в моем сердце происходит перемена моего отношения к Богу. Отношение к Богу у людей сформировалось на основании слова, сказанного однажды в саду Эдемском дьяволом. Он говорит, подлинно ли сказал Бог. И люди сегодня живут вот этой характеристикой Бога. Он нарисовал сегодня в образе людей, вот в понимании людей образ Бога, что Бог не весьма честен, что Бог не весьма справедлив, что Бог жесток. Он только требует, чтобы приносили ему жертву, кланялись. Он проявляет только свой гнев на непокорных и так далее. Братья и сестры, человек, обращающийся к Богу, должен переменить свое отношение к Богу и правильно понимать его образ. Что это значит? Каждый человек рисует образ Бога себе в силу своей духовности. Простите меня, я хочу повторить это слово. Каждый человек, и очень часто верующий, рисует и представляет себе Бога в силу или в меру возраста своего духовного. Если моя духовность невысокая и небольшая, то и Бог мой не очень духовный, потому что я его хочу низвести на мою духовность, что он терпит все мое, что я в жизни могу совершать. Бог соглашается со мной, Бог так понимает, Бог так любит, как есть. Братья и сестры, это ошибка. Мы не можем нарисовать себе Бога в силу нашего духовного мышления, насколько мы способны. Бог не зависит от моего духовного состояния. Он есть абсолютная святость и чистота. И мы должны нашу духовность приводить в соответствие со святостью Бога. И поэтому образец здравого учения – это перемена понимания и мышления о Боге. Ты должен понимать, что Бог справедлив, Бог нелицеприятен, Бог есть любовь. Бог не интригует никого, в нем нет никакой неправды. Он есть путь и истина и жизнь. Так говорит Священное Писание. И поэтому, дорогой мой друг, Слово Божие говорит, обратитесь ко мне и перемените ваши мысли. Так говорит Священное Писание. Дорогой друг, Бог сделал все для того, чтобы ты мог узнать не только о Его бытии, о Его святости, о Его путях, о Его воле, о Его спасении, об условиях этого спасения. Это образец здравого покаяния. Образец здравого учения для покаяния – это радикальное изменение поведения. Это не только в мыслях изменение моего отношения к Богу и признание Его абсолютно святым и справедливым, но образец здравого покаяния и учения в этом вопросе – это изменение поведения покаявшегося человека. Это образец здравого учения. В книге Иезекииля, в главе 18, мы читаем следующие слова. «Покайтесь и обратитесь». Не просто выразите чувство сожаления, не просто скажите «прости», не просто скажите «да, я виноват, ну что теперь поделаешь», но покайтесь и обратитесь, то есть оставьте свои греховные пути. Обратиться – это значит повернуться, перевернуться и направиться в противоположную сторону. Так содержит в себе смысл этого слова – изменить направление. Образец здравого учения – это слово в книге Исаия в 1 главе 16 стиха, где говорится об этом. Образец здравого учения – это послание апостола Павла Колоссянам, 3 глава, стих 8, где сказано: «А теперь вы, отложившие старый образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облегшись в нового по образу создавшего вас». Помните, да? Так вот, образец здравого учения, дорогие братья и сестры и друзья, это изменение поведения в жизни моей и твоей. И если этого не происходит, возможно, мы не по образцу здравого учения пришли к Господу. Образец здравого учения в вопросе покаяния – это «иди и впредь что? Не греши». Это образец здравого учения. Следующее, на что обращаю внимание: покаяться – это значит изменить свои взгляды. Не только поведение, но и взгляды свои, братья и сестры. Мы можем изменить наше поведение в каких-то грубых грехах, а по взглядам остаться во власти ветхого человека. И сегодня целая теория и много проповедников, которые навязывают нам, что у каждого человека свой взгляд. Я не хочу оспаривать эти вещи. Действительно, каждый человек имеет право на свой взгляд. Но что я могу сюда отнести? Это может быть цвет, это может быть форма какая-то, это может быть проект дома, марка машины. Это взгляд каждого свой. Но, братья и сестры, в вопросе покаяния существует образец здравого учения, где обязательно происходит изменение и перемена мышления и взглядов. Так говорит Священное Писание. Человек иногда говорит: главное в сердце внутри, а снаружи не имеет никакого значения. Я хотел бы, чтобы мы поняли следующее, о чем мы часто говорим. Господь говорит: из сердца, извнутрь исходит что? Исходит все и доброе, и худое, дорогие мои. Мы не можем разделить наше внешнее поведение с внутренним настроением нашего сердца. То, что проявляется внешне, это взгляд мой внутренний. Это мое отношение к этим вещам. Не пытайтесь разделить, не нужно дать себя обмануть. Поэтому образец здравого учения – это изменение взглядов, дорогие друзья. Ну, я хочу привести такой пример. Мы же не можем винить язык, слова и мысли, потому что речи наши рождаются где? Внутри, в сердце, правда? Не просто язык их произносит произвольно. Мы не можем винить наши челюсти, которые все собрание могут жевать жвачку, а потом прилепить ее там под сиденье. Причем тут челюсти, друзья? Сигнал поступает откуда-то, из сердца, извнутрь. Говори человеку, не говори, челюстям не прикажешь. Приказ исходит оттуда, изнутри. Поэтому образец здравого покаяния в этом вопросе покаяния – это изменение взглядов, дорогой мой друг. Ты должен сегодня понять, мы не можем винить сегодня распахнутую грудь до пояса. Причем тут она? Не она расстегнулась, правда? Есть какой-то сигнал, поступивший откуда-то, который выполняет потом плоть, подчиняясь этому сигналу. Дорогой мой друг, образец здравого покаяния – это изменение мышления, это изменение взглядов, и мы от этого никуда и никогда не уйдем. Мы должны это понимать. Изменение взглядов, дорогие друзья, заключается в чем? Когда я неверующий, я могу говорить: а что мне до того, что думает обо мне сосед? Это дело его, правда? Но когда я обратился к Господу, тогда мой взгляд должен измениться, и я должен руководствоваться тем, не подавать соблазна никому. Разве это не изменение взглядов? До покаяния душа говорит: если ты соблазняешься, это твоя проблема. А после покаяния, когда происходит изменение взгляда и мышления по образцу здравого учения, я говорю, молюсь: Господи, Помоги мне жить так, чтобы никому не быть преткновением. Разве это не изменение взглядов, друзья? Образец здравого учения – это изменение взгляда. Я хотел бы, чтобы сегодня мы думали об этом серьезно. Следующее, на что обращаю внимание, здравое учение покаяния заключается в том, что покаяние плодами. Это образец здравого учения. Если истинное покаяние, плоды будут обязательно. Если не истинное покаяние, плодов не ожидайте. Но без плодов, дорогие друзья, образец здравого учения осуждает нас сегодня, потому что Слово Божие говорит, Нагорная проповедь, глава 7, слова Христа, «По плодам их узнаете их». Образец здравого учения – это покаяние, сопровождающееся плодами. Господь говорит, не вы меня избрали, но я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили что? Плод, дорогие друзья. Это образец здравого учения. Давайте будем держаться его. Ветвь, не приносящую плода, отсекают и бросают в огонь. Так говорит Священное Писание. Итак, дорогие мои, наше обращение к Богу, моя живая вера, моя истинная принадлежность к Христу, она определяется не по продолжительности молитвы, не по чистоте моей молитвы, не по содержанию, не по слезам, не по многому другому, по плодам, которые являются сегодня мерилом для определения моего покаяния и моей живой веры. «Сотворите же достойный плод покаяния», так сказал Иоанн Креститель, обращаясь к людям, идущим креститься от него. Вопрос у многих, а что это за плоды? Прочитайте послание Галатам, 5 глава, 22 стих. И ниже, и там сказано, что есть плод Духа. Но главное, друзья, образец здравого учения в вопросе покаяния. Покаяние сопровождается плодами. Вы были рабами греха, и у вас был плод какой, Павел говорит, какого вы все ныне что? Стыдитесь. Но если я покаялся, плоды должны быть во славу Господа. И поэтому сегодня задаем себе вопрос. Застанет меня Господь на каком-то деле? Застанет меня Господь в какое-то время, тронет меня по плечу, назовет по имени, подниму голову и увижу моего Господа. Что отразится на моем лице? Радость этой встречи или стыд за то, что застал меня Господь на таком срамном деле, может быть? Что тогда скажешь Ему? Что тогда ответишь, дорогой мой друг? Образец здравого учения – это есть плоды. Плоды Духа Святого, который поселяется в нас. И пример тому Закхей, пример тому апостол Павел, пример тому уверовавшие в Ефесе, сопровождались плодами их покаяния и их обращения к Богу. Итак, дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам, чтобы мы уяснили эту первую истину, образец здравого учения в покаянии. Это перемена отношения к Богу. Это радикальное изменение поведения. Это изменение моих взглядов. Это изменение моего мышления. И это плоды покаяния, то есть нового внутреннего духовного человека. Это образец здравого учения, и отступление от него грозит смертью духовной навеки и навсегда. Это не просто, братья и сестры, шаг снисхождения с моей стороны по отношению к Богу, как делают сегодня многие люди. Они с гордостью даже могут гордиться тем, что вроде покаялись, мы сделали то, что Бог просил от нас, и после покаяния с особыми требованиями и претензиями предстают пред Бога. Я же покаялся, я же обратился, вместо того, чтобы в глубоком смирении, в глубоком сокрушении сердечном признать Его величие и святость, свое ничтожество, неспособность свою, и сказать: «Помилуй меня, Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне покаяние и дар жизни». Да поможет нам Господь, братья и сестры, уяснить эту истину и держаться образца здравого учения в вопросе покаяния. Слава Господу за все. Аминь.